Глава 14. Общение с кентаврами. Стоило нам пройти шагов 100 вперед и обогнуть выступ скалы, как нам открылся вид на огромный морской причал, несколько полусферической формы ангаров и многочисленные сложенные штабелями контейнеры. Мы остановились, осматриваясь. «Ничего тут без спроса не трогать!» Сразу предупредил я своих друзей. Имран и Иришка согласно кивнули, тоже прекрасно понимая, что реакция наших сюзеренов Гекхо на воровство с их склада может быть очень жесткой, вплоть до уничтожения человеческой цивилизации. Мы прошлись вдоль пирса до противоположного забора, затем осмотрели запертые ангары, штабеля, приготовленные к вывозу древесины, многочисленные опечатанные грузовые контейнеры с непонятной маркировкой. Делать тут на складе, как мы очень быстро выяснили, было совершенно нечего. Живых людей или Гекхо тут не оказалось. Пресной воды мы не обнаружили, а взламывать двери построек и вскрывать грузовые контейнеры мы, естественно, не собирались. Тем более, что я сразу заметил систему видеонаблюдения. На крышах некоторых построек и на ограде крепились видеокамеры, которые чутко следили за нашим передвижением и постоянно держали нас в кадре. Был полдень, солнце шпарило немилосердно. Друзья не раз предлагали мне снять куртку и вообще раздеться полегче, но я предпочитал пусть и обливаться потом, но прокачивать навык средняя броня. Иришка же, как и собиралась, действительно взяла себе навык плавания и принялась купаться и нырять с пирса. Имран разделся до плавок и прямо на пирсе занимался со своим серповидным клинком, тоже прокачивая навыки и заодно явно рисуясь перед симпатичной девушкой. Я же обошел по периметру этот склад, еще дважды использовав руку с надетыми ракушками для обмана сенсорной системы охраны. Навык взлом удалось таким образом прокачать до 6 уровня, как и электронику, но вот космолингвистика нисколько не улучшалась. И тут у меня сработала рация, сквозь помехи донесся голос Кислого, сообщившего, что за границей на территории соседней ноды показались кентавры. Командир отряда предлагал нам постепенно возвращаться, чтобы мы могли своими глазами увидеть необычных соседей. Да и вообще находились на 8-й заставе к приходу автобусика. Пришлось нам собираться в обратный путь. Но не успели мы выйти с огороженной территории, как откуда-то со стороны моря послышались свист и гул. Очень низко над морем, едва не задевая волны, несся странный серебристый аппарат. Больше всего он напоминал толстый самолет с миниатюрными крылышками. Когда он приблизился, мне удалось читать игровую информацию об этом объекте. «Шиамиру, грузовой челнок Гекхо». «Мы же проникли сюда нелегально, не пора ли нам делать ноги?» — предложила Иришка, встревоженная приближением гостей. «Бесполезно. Они наверняка уже заметили нас, а на песчаном пляже мы будем как на ладони. Даже скрыться не получится», — возразил Имран. В результате мы никуда не побежали. Наоборот, демонстративно встали на пирсе на всеобщее обозрение и наблюдали, как этот тяжелый аппарат поднялся повыше, пролетел над нашими головами и опустился на свободной площадке посреди склада. Не успела тяжелая машина окончательно застыть, как отъехали боковые двери, и из них посыпались многочисленные высокие крепкие фигуры в темных бронированных скафандрах. Мохнатых лиц видно не было из-за затемненных шлемов. И никакой дополнительной информации о прибывших инопланетянах я не смог получить. Ни имен, ни уровней, ни их классов в игре. Гекхо было 10-15, но, что удивительно, на нас троих они вообще не обращали никакого внимания. Быстро, по-деловому, мохнатики развернули крепящуюся к борту челнока стрелу-подъемник и принялись один за другим перегружать контейнеры в недра своей летающей машины. Причем грузили они не абы что, а очень выборочно подбегали к нужным контейнерам, закрепляли крюки и переносили товары в грузовой отсек. Некоторые ящики так и вовсе небрежно спихнули, так как они мешали доступу к нужному грузу. Пока шла эта спешная погрузка контейнеров, парочка темных фигур отделилась от общей группы и весьма неделикатно, ломами и резаками, вскрыли двери одной из построек. Провели внутри они порядка минуты, после чего вынесли что-то в небольшом непрозрачном пакете и закинули внутрь челнока. Прошло буквально минуты 4, и вся прибывшая команда грузчиков свернула стрелу крана, спешно забралась внутрь своей летающей машины, которая тут же стремительно вертикально взлетела и буквально в минуту растворилась в солнечном небе. «Быстро они сработали!» — прокомментировала Иришка. «Хотя и достаточно небрежно. Вон сколько ящиков со штабелей уронили. Я уж не говорю про сломанную ими дверь. Неужели так спешили, что ключи забыли?» «Да, как-то странно они себя вели», — согласился Имран. «Словно их очень поджимало время, и тут уж было не до аккуратности. Главное — успеть забрать самое ценное». «Друзья, а не стали ли мы часом невольными свидетелями ограбления склада?» — предположил я и словно в воду глядел. Одновременно и со стороны моря, и на ведущей в горы дороге показались многочисленные спешащие к складам бронированные летающие машины. Еще через пару минут тут на пирсе не протолкнуться было от вооруженных и очень рассерженных бойцов Гекко. Нас троих окружили, весьма неделикатно отобрали оружие и обыскали, в том числе просветили каким-то сканером. Разъяренный темно-бурый Гекко по имени Сыса Кутш что-то орал, явно требуя от нас ответа. Но проблема заключалась в том, что мои друзья вообще не понимали его. Я же разбирал хорошо, если одно слово из пяти, но даже они никак не складывались в осмысленные фразы. «Катер», «руда», «море», «дурак», «нецензурное», «гекхо». Мне просто не хватало слов, чтобы объяснить увиденное нами, да и вообще наше появление тут на охраняемых складах. Зато я заметно обогатил свой словарный запас бранных слов и даже поднял до 9 уровня навык космолингвистики. К счастью, еще через 15 минут на легком двуместном антиграве прибыл представитель нашей фракции Иван Лазовский в компании с дипломатом Гекхо Коста Дыхшем. Их беседа на повышенных тонах с Сысой Кутшем продолжалась минут 5, после чего темный Гекхо, насколько я понял, являющийся как раз отвечающим за охрану этого склада ответственным лицом, вдруг достал короткий крупнокалиберный обрез и застрелился, приставив оружие к своему лбу и нажав на курок. Едва его тело рухнуло на песок, как оба дипломата небрежно приступили через бездыханный труп и направились к нам. «Да, попали вы, ребята, в историю», — сообщил нам Иван Лазовский недовольным тоном учителя, застигнувшего школьников-сорванцов возле разбитого окна. «Данные видеонаблюдения стерты. Сейф с драгоценными кристаллами выпотрошен. А на всех сканерах при входе только человеческие отпечатки. Если бы не пропажа 30 грузовых контейнеров, даже не представляю, как бы вы оправдывались. Но Гекхо, хоть и сильно рассержены случившимся, все же прекрасно понимает, что унести 30 тяжелых контейнеров вы бы не смогли». «Мне нужно знать, что видели люди», проговорил Коста Дыш ровным, не выражающим эмоций голосом, никому конкретно не обращаясь. «А там Гекхо посмотрит». Мы втроем переглянулись, после чего я шагнул вперед и начал максимально подробно и честно рассказывать о том, зачем мы пошли на склад, как проникли на огороженную территорию и что видели. «Покажи!» Дипломат указал мне своей мохнатой лапой на ближайшие ворота. Я снова повторил свой фокус с обманом охранной системы, правда, на этот раз все же вместо имени дипломата Гекхо, использовав другое — Сыса Кутш. Ворота послушно открылись, и я впервые увидел, как выглядит эмоция сильного удивления у Гекхо. У всех собравшихся вокруг меня мохнатиков ноздри расширились, а глаза превратились в узенькие щелочки. «Известность повышена до 3». После секундной паузы начался ожесточенный спор между столпившимися возле ворот инопланетянами с использованием многочисленных бранных и идиоматических выражений. Как ни странно, я даже частично улавливал смысл этого спора. Начальник склада Сыса Кутш решил сэкономить на нормальных охранных системах и то ли закупил, то ли вообще получил бесплатно в качестве дани с одной из человеческих фракций самые дешевые, которые, как выяснилось на практике, оказались совершенно негодными и даже не способными отличить человека от представителя другой расы. Про находящихся тут же рядом людей все Гекхо, кажется, даже забыли. Воспользовавшись этим обстоятельством, Иван Лазовский отвел нас троих в сторону. «К вам обвинений по поводу кражи нет, но, к сожалению, ваших расплывчатых описаний слишком мало, чтобы определить настоящих воров. У Гекхо множество кланов, групп и независимых отрядов. А Шиамиру — это вовсе не название корабля, а весьма распространенный тип грузового челнока наших сюзеренов, что тоже нисколько не поможет в расследовании. Тем не менее, Камар, я жду тебя сегодня вечером после выхода в Реал. Нам нужно очень серьезно обсудить твой излишне авантюрный стиль игры. Он грозит неприятностями не только тебе лично, но и всей нашей фракции, что абсолютно недопустимо». А сейчас, пока Гекхо про вас не вспомнили, советую со всех ног дуть на восьмую заставу и сидеть там тихо до конца дежурства, никуда не высовываясь и не влипая в новые истории. За всеми этими перипетиями мы совершенно забыли, зачем вообще шли к пирсу. Наши фляги так и остались пустыми. И вспомнил я об этом уже на полпути к заставе. А между тем, тут на пляже стало совсем невыносимо. По моим собственным ощущениям, никак не меньше 38, а то и 40 градусов Цельсия в тени. Но поди сперва найди еще эту тень. На солнце же стало совсем нестерпимо. Так что пришлось мне все же убирать в инвентарь кевларовую броню и вообще раздеваться по пояс. На голову же намотать самодельный тюрбан из светлой маки, чтобы не получить солнечный удар. Черт с ней с прокачкой, если ты едва не теряешь сознание от жары. Здоровье дороже. По дороге к пирсу я планировал возвращаться к восьмой заставе другой дорогой, забравшись по горному склону повыше, и картографию подкачать, да и минералогию заодно. Но по такой давящей жаре совершенно не было сил куда-либо карабкаться. Да и время поджимало. До конца нашего первого дежурства оставался всего час. Поэтому я лишь несколько раз запустил сканирование в поисках ракушек-жемчужниц, собрал и отдал раковины Имрану для вскрытия. В итоге и жемчужин с десяток нашел, и возле самой уже каменной башни поднял-таки навык сканирования до 12 уровня, получив заодно и 9 уровень персонажа. Все 3 свободных очка навыка я сразу вложил в сканирование. Не хотелось выслушивать вечером упреки еще и в том, что я, кроме излишней авантюрной игры, не выполняя прямые указания от руководства фракции. Кислый по-прежнему сидел на самой верхотуре башни со своим верным пулеметом. Вот только несмотря на пекло, наш командир облачился в свою броню. Рассказ о наших злоключениях на пирсе пулеметчик выслушал, не скрывая недовольства и ехидства. «Говорил же я вам возвращаться. Не послушались, захотели пролезть на запретную территорию. Так что сами виноваты». Имран справедливо заметил, что при таком низком качестве связи команду руководителя группы мы даже и не разобрали. Из всего шума и треска получилось вычленить лишь несколько несвязных слов. Заодно гладиатор 6 уровня поинтересовался причиной такого положения дел. Кислый нехотя согласился, что связь действительно поганая. «Все бойцы на это жалуются. Наши техники сперва отговаривались отсутствием чистого кристаллического кремния для полупроводников. Да и вообще, общие проблемы с изготовлением на коленке достаточно качественных или хотя бы одинаковых по своим свойствам конденсаторов, диодов и прочих транзисторов. В результате нужные детали все же принесли из Реала, но не так уж много. Первому и второму легиону хватило нормальных раций, даже с кодированием сигнала и прочими наворотами. А новичкам по-прежнему раздают старые устройства, которые работают кое-как». Суровый боец задумчиво помолчал, а потом неожиданно сменил тему. «Вы хотели кентавров посмотреть? Вон, возле самой колючки стоит парочка». Я выглянул в бойницу и действительно увидел буквально в 100 метрах от башни 2 самых настоящих кентавров. Крупный самец, у которого гнедого цвета лошадиное тело, переходило в мускулистый человеческий торс. Рядом относительно небольшая самка, причем полосатая, словно зебра. Кислый, не сводя с этой парочки своего пулемета, прокомментировал. «За границу не лезут, на своей территории топчутся. Скорее всего, торговаться пришли. Они иногда людям ткани свои предлагают, собранные на берегу жемчуг или лесные ягоды. Я-то спускаться со своей позиции не стану на всякий случай, но если хотите, вы можете к ним подойти и пообщаться». Иришка категорически отказалась, честно признавшись, что просто-напросто боится. Имран долго колебался, но потом все же так же решил остаться. Сказал, что для одного дня хватит уже с него необдуманных авантюрных поступков. Пришлось мне идти одному. «Ружья только свои убери в инвентарь», — посоветовал мне Кислый. «Кентавры сильные, хитрые и совершенно беспринципные. Выхватят оружие из рук и умчатся с ним. Потом объясняйся перед начальством и выпрашивай замену Василиаде». Совет был дельным, и я действительно последовал ему, хотя и совершенно не представлял, зачем кентаврам ружья без патронов к ним. Спустившись с каменной башни, я неторопливо, расслабленной походкой, приблизился к границе и считал информацию о пришедших с той стороны соседях. «Несс, кентавр, фракция античность, гладиатор 66 уровня. Филира, кентавр, фракция античность, лучница 48 уровня». Кентавры внимательно наблюдали за моим приближением. При этом самец периодически издавал громкие, похожие на конское ржание, звуки. Самка же молчала и совсем по-человечески улыбалась. Оружия у них я не увидел, хотя и прекрасно понимал, что достать из инвентаря его возможно за доли секунды. Остановившись в шагах в трех от прорехи в колючей проволоке, за которой стояли соседи, я поклонился. «Приветствую тебя, комар!» Достаточно чисто на нашем языке произнесла Филира. «Не бойся, мы пришли с миром. Я набрала хорошего жемчуга и хотела бы обменять его на предметы твоего народа. У тебя есть патроны на продажу? Или ваше белое вино, которое может гореть?» «Водка?» — предположил я, и Филира обрадованно закивала. «Да, водка. Дам большую горсть морского жемчуга, в нем даже крупные встречаются». Ни лишних патронов, ни тем более водки у меня не имелось. Да и вообще в инвентаре у меня не было ничего для торговли, кроме тех же самых жемчужин и презервативов. «Попробовать, что ли, продать?» Я достал один пакетик с резинкой и показал женщине-кобылице. «Водки нет, но есть кое-что получше. Средство для волшебной ночи любви с любым самцом без последствий в виде жеребят». Женщина-кентавр то ли недовольно фыркнула, то ли наоборот усмехнулась, потом на секунду скосила глаза на своего четвероногого спутника и снова повернулась в мою сторону. «Несс не понимает ваш язык, так что можем говорить спокойно. С любым-любым самцом говоришь? Волшебная ночь любви?» Я понял, что мой необычный товар собеседницу заинтриговал, и она даже не пыталась скрывать своего интереса. Получив мои заверения в эффективности чудодейственного средства, Филира довольно заржала и протянула мне свои сложенные лодочкой ладони, в которых находилась полная горсть морского жемчуга. «Комар, этого хватит? Это весь жемчуг, который у меня с собой. Могу добавить свой метательный нож или...» Тут женщина-кентавр снова заржала. «Саму себя, чтобы расплатиться. Я же вижу, как вы, люди, смотрите на меня. Я же вам нравлюсь, признайся». Голые груди на человеческом женском торсе у Филиры действительно были примечательными, аккуратными и упругими. Да и мордашка у самки-кентавра была приятной на человеческий взгляд, как и грива волос. Но ниже всего этого Филира была все же зебра-зеброй. Я даже чисто технически не представлял процесс получения с нее оплаты. Извращение какое-то. Конечно же, я отказался. Вместо этого, кроме, собственно, жемчуга, я запросил право набрать воды в свою флягу из видимой позади кентавров реки. «Воды?» Филира удивилась и даже, похоже, слегка обиделась. «Это как Несс решит. Он тут главный». Язык кентавров представлял из себя смесь конского ржания, коротких буквально в один-два слога слов и многочисленных щелчков языком. Самец отреагировал на просьбы спутницы весьма нервно, недовольно заржал, встал на дыбы, в руках у него даже появилось короткое копье. Но Филира настойчиво продолжала упрашивать, что-то даже, похоже, обещать, и Несс, для вида еще немного поупрямившись, позволил себя уговорить. Оба кентавра демонстративно отошли в сторону, открывая мне дорогу к реке. Я вежливо поблагодарил стражи границы и низко поклонился. Несс презрительно фыркнула и помчался вдаль, сразу переходя на галоп. «Приходи завтра, комар. Я еще наберу жемчуга. Снова поменяемся», — пообещала мне напоследок Филира и поспешила догонять своего спутника. До зарослей, отмечавших устье небольшой, впадающей в море реки, было метров 300. Я преодолел это расстояние неторопливым, уверенным шагом и остановился в шагах в 5 от густых кустов, хотя и видел уже сквозь листву журчащую и такую соблазнительную воду. Мне не понравилась какая-то противоестественная тишина в зарослях. Ни стрекотания насекомых, ни пения птиц. «Успешная проверка на восприятие». Так и есть. Присмотревшись, я увидел в густых кустах практически сливающуюся с листвой замершую фигуру. Дриада с луком наготове. И даже не одна. Я активировал сканирование. Ого! Сколько красных отметок поблизости! Да их тут целый отряд! На мгновение мы встретились взглядами с одной из лучниц, и я почтительно поклонился, проговорив при этом негромким, спокойным голосом. «Приветствую вас, прекрасные лесные девы! Ваши стражи границы разрешили мне набрать воды». Ответом мне стало лишь шуршание листьев, но на мини-карте я заметил, что практически все красные отметки стали удаляться. Через полминуты рядом со мной осталась лишь та дриада, которую я явным образом обнаружил. Похоже, мне действительно разрешили подойти к реке. Я достал флягу и стал продираться через густые заросли. «Известность повышена до 4. Навык космолингвистика повышен до 10 уровня. Навык картография повышен до 10 уровня. К счастью, берег тут шел под заметным уклоном, и соленая морская вода не смешивалась с пресной. Я неторопливо напился, затем наполнил флягу и прикрепил себе на пояс. Еще раз поблагодарив дриаду, я развернулся и таким же неторопливым шагом направился на территорию своей фракции. Стоило мне пройти отмечающие границу ряды колючей проволоки, как Иришка с упреками кинулась мне навстречу. «Ты зачем ходил на чужую территорию? Мы тут за тебя все испереживались. Командир отряда обещал прибить тебя сам лично, если кентавры это не сделают за него». Кислый действительно от волнения даже позабыл о необходимости наблюдения за границей и спустился с каменной башни, чтобы поскорее высказать мне все, что думал о моем безрассудстве. «Балбес! Идиот! Кретин! О чем ты только думал, когда ходил так далеко? Тебя же могли похитить! Если честно, я даже уверен был, что на тебя обязательно нападут. До самых кустов держал тебя в перекрестье прицела пулемета, чтобы не дать схватить тебя живьем. Едва-едва на гашетку не нажал, когда ты в кусты полез. Думал, лучше пристрелить тебя самому, чем потом всей фракции собирать товары для выкупа тебя у кентавров.